Глава 27. Дарина. Звонит телефон. Сразу же отвечаю на звонок. «Привет, мам». Не могу сдержать улыбки. «Привет, Дариночка». По голосу слышу, что все хорошо. Мама мгновенно делает вывод. «Как работа? Как успехи?» «Работаю», отвечаю, падая спиной на кровать. В рабочее время родители только сообщения пишут. Запомнила название и характеристики сотен железных штуковин. Теперь хоть не туплю, когда документацию читаю. «Вот надо было оно тебе», – с недовольством произносит мама. «Тут бы делала рекламу всяким магазинам косметики, одежды. Но лучше для девушки гораздо, чем болты какие-то». «Мам», – смеюсь. «Зато знаешь, как интересно смотреть, как из кучи железа получается здание или мост? Это такое невероятное зрелище». «Правильно, дочь», – влезает в разговор отец. «Когда покажешь, что сделала?» «Ну, моего участия там совсем капелька», – отвечаю правду, не собираясь приукрашивать свои заслуги. «Но скоро будет официальный релиз. Я обязательно покажу, что получилось. Там такая команда работает, такой масштаб. Взахлёб рассказываю, что узнала, делюсь эмоциями, которые просто фонтаном из меня бьют. Жаль только, что пока всего рассказать не могу. Родителям не докажешь, что дальше поцелуев у нас дело так и не зашло». Проводим и расскажу, когда буду уверена в первую очередь в себе. Прощаюсь с родителями и, перевернувшись на живот, замечаю стоящего в дверях Вадима. Вид у него немного обескураженный, даже шальной. «Что-то случилось?» Сразу появляется тревога. «Нет», — по-совиному хлопает глазами. «Ты правда так думаешь?» «О чем?» Не понимаю причину его замешательства. Подходит к кровати, опускается на край. Протягиваю руку к нему, сразу начинает поглаживать мои пальцы. О моей работе. О железяках, из которых получаются мосты и всякие конструкции. «Да?» Снова переворачиваюсь на спину, смотрю ему в глаза снизу вверх. С нетерпением жду уже презентации. Это будет грандиозно. На следующей неделе должны представить окончательную версию. «Я знаю». Вадим, поставив ладони на кровать, наклонился ко мне, нависая. «Я же ее тоже принимать буду», напоминается смешком. «Но я зашел не за этим. В пятницу мы приглашены на какой-то гала-вечер. Форма одежды самая парадная». «Мы?» – переспрашиваю. «Ну, я!» – отмахивается. «Но приглашение на двоих». Я подтвердил, что буду со спутницей и замотался, прости. Вот секретарь напомнила. «Отказаться я не могу?» – пытаюсь увильнуть. «Что-то не хочется в это общество очень богатых и знаменитых». «М-м-м». Вадим отводит взгляд. «Нет, прости, забыл. С меня смокинг, а тебе нужно вечернее платье в пол. Прическа там и вот это все. То есть не пойти я уже не могу?» Хмурюсь. «Ладно, спасибо». Снова смотрит мне в глаза. Наклонившись, целует. Обнимаю его за шею. Мы соприкасаемся носами. «Мне очень приятно, что буду там с тобой». «Приятно ему», ворчу. «Ты со мной едешь платье выбирать?» Заявляю самодовольно. «Вот завтра сразу и поедем». «Чёрт». Вадим падает на кровать рядом. «Ненавижу магазины. Возьми Алевтину Михайловну, а?» «Нет уж». Перевернувшись на бок, подпираю щеку ладонью. «Вместе». «Хорошо». Вадим сдается. «Тогда ты не споришь о цене. И надо сделать это быстро». «Ага, наивный какой. Как можно быстро выбрать платье на такое мероприятие?» Настоящий прием с кучей богатеев и знаменитостей. Бизнес-элита и все такое. Я успела почитать, куда мне предстоит нос сунуть. Захотелось спрятаться под кровать и просидеть там, пока все не закончится. А пришлось ехать за платьем. Алексей Васильевич отпустил меня на час раньше, проводив задумчивым взглядом. Да, не то любовница, не то нет. Это ставит народ в тупик. Посмеиваясь, спускаюсь в лифте вниз. Ну, сейчас Вадим получит за свой склероз. Стальнов ловит меня за локоть возле лифта, сразу тянет на выход. «Идем быстрее, Артур увидит». «Найдет срочный вопрос», — шепчет заговорщицки. Сбегаем, посмеиваясь, как школьники с уроков. Мне секретарь, закатив глаза, сунула список магазинов. Еще и сказала, что все мужики одинаковые. «Правильно сказала». Я ныряю в салон авто. «Как можно забыть было?» «Боже». Вадим тоже умеет закатывать глаза. «Купим первое понравившееся и домой». «Оптимист. Во-первых, это не магазины, а музеи. Во-вторых, там цены. Дайте чего от тахикардии. Но выбрать надо. Уже час бродим, сама уже устала от блеска». «Добрый вечер. В очередном бутике к нам не подходит, а подплывает консультант. У нас коллекция прекрасных вечерних платьев разных брендов. Ищите что-то особенное?» Начинаю объяснять, что мне нужно. Но мы обошли уже несколько брендовых бутиков, и ничего не приглянулось. Признаюсь расстроенно, скользя взглядом по платьям. Обычно платья на такие мероприятия доставляют из-за границы, часто шьют на заказ, поясняет консультант. Давайте знакомиться, меня зовут Ирен, я владелица этого бутика. Сама летаю за платьями и часто привожу оригинальные модели. Пусть ваш муж, бросает взгляд на Вадима, присядет на диванчик, выпьет кофе. А мы пока посмотрим, что захочется примерить. Могу узнать ваше имя? Дарина? Отвечаю. Милая дама приняла Вадима за моего мужа, хотя у нас нет колец. Может, просто так всегда говорят? Красивое имя, сильное. Ирен продолжает улыбаться. Посмотрите платье, а я выберу на свой вкус. Вадим с довольным видом усаживается на диван, там рядом уже помощница суетится, а я отправляюсь разглядывать платье. Зеленое, синее или нежных оттенков. Выбираю два разных оттенков зеленого и два черных. Классический цвет, беспроигрышный. Вторая помощница кидается эти платья снимать. Рядом тут же оказывается Ирен. «Неплохо», — комментирует мой выбор. «Но я предлагаю примерить вот это». «Красное?» — выгибаю брови. «Рыжее в красном? Это не будет слишком вызывающе?» «А давайте примерим», — настаивает Ирен. «Этот сложный оттенок красного не всем подходит, но вам должен быть идеален». «Не знаю. Я полна сомнений. Платье — полный восторг, но красный...» «Начну с черных. Все же решаю я. Примерочная здесь целая комната с передвижными зеркалами и мини-подиумом. Конечно, Вадим следует за мной. С невозмутимым видом усаживается в кресло. Хорошо ему, сидит, кофе пьет. «Нет». Кривится, увидев меня в первом платье. «Тоже нет». Бракует второе черное. «Мрачно». «Классика». Бросаю, задирая нос и удаляясь переодеваться. «Уже лучше», — без энтузиазма рассматривает светло-зеленое платье. «Ну, сойдет», — комментирует темно-зеленое струящееся. «Так себе», — вертит кистью. «Хочется топнуть ногой и взять это платье. Красивый оттенок, простой и элегантный фасон. Мне нравится». «Теперь это», — с трепетом подает мне красная Ирен. «А я все равно сомневаюсь. Остановилась бы на зеленом. Дресс-коду соответствует, знаменитый модный дом и цена как будто ноль запал на клавиатуре. Но отказывать неудобно, поэтому надеваю красное». «Идеально», — выдыхает Ирен, прижимая ладони к груди. «Вам просто идеально, Дарина. Покажем вашему мужу?» «Он мне не муж», — зачем-то признаюсь. «Еще какой муж?» — кивает, усмехаясь. «У него взгляд женатого мужчины. Убеждена, что даже если перед его носом будет маячить модель голышом, он этого не заметит». «Вы преувеличиваете», — реагируя ошеломленно на такие слова. Ирен лишь загадочно улыбается. «Как вам платье?» — переводит тему. «Красивое», — говорю искренне. «Оно и правда просто роскошное. Элегантный силуэт, мягкий крой, аккуратное декольте, тонкие бретели на спине сплетаются в узор сеточкой, делая спину не такой открытой. Платье в чем-то даже строгое, но одновременно будто вызов бросает канонам. Не знаю, как объяснить. Слов не хватает. Ткань плотно обтягивает грудь и талию, мягкими волнами укладываясь вдоль ног. Шёлк, шифон и тонкая вышивка мельчайшими кристаллами. Оно строгое, но такое вызывающее. Разглядываю себя со всех сторон. Не понимаю. Давайте вашему немужу покажем. Уверена, он одобрит. Ирен отодвигает бархатный занавес. Делаю пару шагов по подиуму. Вадим поднимает взгляд от телефона, замирает на пару мгновений, а потом резко подается вперед, его глаза загораются огнем. «Берем!» — звучит отрывисто. Вадим с меня восхищенного взгляда не сводит. Жадно скользит по моей фигуре, заставляя сердце биться быстрее, а кровь буквально закипать. Колкие мурашки рассыпаются по коже. «Куда доставить платье?» Напряжение лопается от звука голоса Ирен. «Его подготовят, и курьер привезет». «Может, все же зеленое?» — нервно переспрашиваю я. «Не будет слишком». «Мы берем это». Вадим поднимается. По голосу понятно, что спорить бесполезно. «Переодевайся. Я оплачу покупку пока». Вадим стремительно уходит, а я быстро проскальзываю в раздевалку. Не понять произошедшего может только дурочка. Вадим завелся. И не знаю, что последует дальше. Вадим напряжен, зубы стиснуты. У него железобетонный самоконтроль, но, боюсь, сегодня он лопнет. Я ошиблась совсем немного. Вернувшись домой, Вадим сразу ушел к себе. Чтобы не нарваться, я тоже ушла к себе. Сколько уже таких моментов было? Лежа в постели, я думаю о том, как мы перейдем черту. По телу только от одной этой мысли разливается сладкое томление, предвкушение. Верю, я верю Вадиму. Он сумел оградить меня от боли. Благодаря ему мое сердце не разбилось на осколки, а трещины он залечил своим отношением ко мне. В пепел предательства посеял зерно любви, которое проросло. Сначала робко, а теперь расцветает. Из маленькой искорки разгорелся настоящий пожар. После этой примерки между нами не просто искрило. Кажется, что стали проскальзывать осязаемые разряды молний. Мы будто даже прикосновений избегали. Все это не могло кончиться просто так. В пятницу Вадим уехал на работу, оставив меня дома. Он вернется, чтобы принять душ и переодеться, но и меня заберет. Поработав удаленно, отправилась в салон красоты, точнее студию. Достаточно было назвать мероприятие, куда меня нужно собрать и показать фото платья, как меня тут же закружили в процедурах по наведению красоты и выпустили только через несколько часов. «Богиня!» Алевтина Михайловна всплескивает руками. «Нет, не уйду, пока не увижу тебя в платье. Боже, какая укладка!» Восхищается она. Волосы мне завили и уложили в элегантный, чуть небрежный узел. Макияж вечерний, но не вызывающий. Глаза у меня теперь кажутся просто огромными. Я даже не сразу поняла, что это я. «Поможете надеть платье?» Прошу ее. «А то там на спине застежка. Мне кажется, я так не извернусь». «Обязательно», — кивает. «И уже пора, кстати. Вадим Данилович скоро приедет». «Смотрю на время. Точно». Платье подшили подлиннее и отгладили. Надеваю. Нет, это все-таки не я. Слишком роскошная красавица смотрит на меня из зеркала. Это не слишком? Спрашиваю у Алевтины Михайловны. Не перебор с яркостью? Я никогда так не одевалась. Не вызывающе? Перевожу взгляд с женщины на зеркало и застываю сусликом. В отражении встречаюсь взглядом с Вадимом. Он еще в повседневном костюме. Все удавятся от зависти. Криво улыбается, сверкая потемневшими глазами. Чуть задержался, но не договаривает. Подходит и протягивает коробку, раскрывая ее. Комплект из рубинов и бриллиантов. Вот теперь это будет так вызывающе, что вызовет лишь восхищение.